Глава первая. Проснулся я в 12 от звука пришедшего СМС. «Чтобы вас всех!» — пробормотал я сонно, нащупывая телефон, который всегда, когда ложился спать, кидал на кровать к стене. «Как дела?» — высветилось сообщение от Хонды. «А вот и Наката Акеми объявилась». «Нормально, вечерком зайду», — ответил я, и, так и не выпустив мобильника из рук, попытался вновь уснуть. И пытался еще минут 10, после чего, сдавшись, пошел в ванную. После водных процедур приготовил завтрак и отправился будить Гора, который сегодня спал у меня в гостевой. Вот только его там не оказалось. Покричав и убедившись, что в доме его нет, вышел на улицу, где и обнаружил Васю Тяна, возившегося с движком машины. «Ну и что ты там высматриваешь? Все равно ее сегодня отдавать». «Да так», — ответил он мне чуть смущенно. «Интересно просто. Вот я и...» «Ладно, забей. Пойдем лучше завтракать. Сегодня поедем покупать машину, раз уж выдался свободный день. Свяжись с Рымовым, вместе поедем. А еще надо напрячь кого-нибудь, чтобы дом с гаражом поблизости сняли». «Понял, Сакурай-сан. Сказать, чтобы он подъехал, или сами к нему заедем? По дороге подберем. Когда там у него смена?» «Да неважно, босс. Если что, его подстрахуют». «Да. Теперь еще вам замену в клуб искать». «У меня есть пара человек на примете», — сказал Гора, заходя за мной в дом. «Вместе с нами в спортклуб ходят. Я за них ручаюсь, босс, как и Рымов. Эти не подведут». «Интересно как. Если уж они на пару ручаются. Проверить я их, конечно, проверю, если что, но и Вась-Васи далеко не лохи. Как минимум глянуть на тех, за кого они ручаются, стоит». «Ты меня заинтересовал», — сказал я, остановившись в коридоре. «А помимо тех двух у тебя еще люди на примете есть?» «Я знаю много хороших парней, которые не предадут», — осторожно начал Гора. «С работой в Токио для тех, кто серьезно занимается боевыми искусствами, так себе. И если не хочешь идти к бандитам и военным, приходится крутиться. Не то чтобы все совсем плохо, нет, но не просто это. А спортивных залов, полигонов и учителей, доступных таким, как я, ограниченное количество. Не сказать, что мы все друг друга знаем, но знакомых набирается прилично. Ну, а кого не знаешь, то что-нибудь о нем слышал. Хочешь сказать, что бойцы, способные управлять бахиром, не могут найти себе работу по профилю?» «Босс, если вы вдруг захотите набрать мини-армию, можете быть уверены, после вас останутся еще тысячи, которых некуда будет девать. В Токио нет столько рабочих мест. К тому же самых-самых разбирают очень быстро. А вам достанутся парни с рангом воина, ну, может, несколько ветеранов. Хотя есть там и учителя. Но они сами выбирают, на кого работать. И это только те, кто не хочет связываться с преступностью или армией». Пошли уже завтракать. Хотя, постой. Каков средний возраст тех, кто ищет работу?» «Моего возраста где-то». «Значит, 23-27, так?» «Получается так. Никогда не задумывался об этом». «Это хорошо. Значит, им есть куда расти. Все, хватит. Идем завтракать», — сказал я, после чего решительно направился на кухню. Позавтракав и покурив в одиночестве, вновь выловил Гора у авто. «Тебе ее сегодня отдавать. Оставь уже в покое бедную машину. За 2 дня не наигрался, блин. Короче, я сейчас на полчаса засяду в интернет и на телефон, а ты пока свяжись с Рымовым. Договорись, где его подхватим. И это, насчет твоих кандидатов, с ними тоже переговори. Назначь встречу на... Черт, провались ты, эта школа. Да. В общем, когда хочешь, тогда с ними и связывайся. Но встречу назначай на вечер ближайшей пятницы. И знаешь, раз у тебя окажется столько времени, подбери еще людей. Пусть их будет немного, но ты в них должен быть уверен. Заодно промониторь, наведи справки на 60 примерно человек. Ранг не меньше воина, лучше больше. Мне нужны люди, которые не предадут и умеют молчать. Остальному их можно научить. Учти, я буду нанимать людей не на 1 год. Пусть желающие имеют это в виду». «Текс, чего я еще не сказал? Деньгами не обижу. Плюс полное обеспечение. Полная Гора. Так им и скажи, я набираю гвардию. Не забудь упомянуть мой возраст, чтоб потом удивленных лиц не было. Все ясно?» «Так точно, босс». «Ха. Тогда через полчаса выезжаем». Салон элитных машин Тосимы. Узнал я про него еще с полгода назад от Акеми. Точнее, от ее автоманьяка, Мыши. На рынке салон уже 50 с чем-то лет, и владеет им, что интересно, простолюдин. Богатый, но все-таки простолюдин. Хотя на это плевать, главное, 50 лет. Могу быть уверен, что мне не подсунут фигню. И то, что найду себе подходящую машину. Хотя сегодня я буду покупать что-нибудь повседневного использования, но здесь и заказ можно сделать на тот же Майбах. Вот Гора-то обрадуется. «Пойдем, что ли? Будете моей свитой», — чуть ухмыльнулся я. Васю Рымова мы подобрали по пути сюда, так что сейчас он осматривал вместе с нами большое двухэтажное здание со стеклом вместо стены первого этажа. Внутри просторного светлого помещения среди декоративных колонн стояло множество машин, окруженных стеллажами, на которых были расставлены запчасти. Зайдя в здание, мы остановились, рассматривая внутреннее убранство салона. Неплохо. Первым делом бросаются в глаза Mazda и Toyota, стоящие ближе всего к выходу. «О, это же Toyota Crown последней серии», — сказал Гора, подходя к машине. «Отличная машинка, с длинной историей». «Нафиг эту историю», — заметил я. «Нам нужно что-то более...» — пощелкал я пальцами. «Майбах!» — влез Гора. «Иди ты со своим Майбахом, достал уже. Где ты его здесь купишь? Его заказывать надо. BMW-семерка нам нужна или что-то в этом роде. Lexus подойдет». «Шестисотый, что ли?» — спросил Рымов. «Ну, где-то так». «А вон Mazda RX-8, кажется, чем плоха?» «Мне нужен седан или хэтчбэк, а не купе. Да и посмотри на нее, кто будет на такой ездить?» «Ну, я бы поездил». «Ладно, о вкусах не будем спорить». В этот момент к нам подошел менеджер, мужчина лет за 40, среднего телосложения, с черными волосами. «Добрый день, господа. Позвольте представиться. Кога Тосинори, старший менеджер сего заведения», — вежливо представился мужчина, быстрый взгляд которого явно сумел оценить стоимость моей одежды. «Могу быть чем-то полезен?» «Несомненно, Кога-сан», — ответил я. «Я не настолько хорошо представляю, что мне нужно, чтобы справиться самому». «Что ж, тогда я подошел весьма удачно», — слегка улыбнулся Кога. «Думаю, если вы озвучите свои пожелания, я смогу подобрать то, что вас устроит». Я задумался. «Нет, то, что мне нужно, я знаю, но вот как это в слова облечь? Точнее, в какие?» «Рабочая лошадка. Даже нет, породистая лошадь, которой я буду пользоваться каждый день. Чуть больше породистая, чем лошадь. Поэтому спорткары мы отметаем по умолчанию». «Интересное сравнение. Но, думаю, я вас понял. Тогда, раз уж мы так удачно стоим, прошу обратить внимание на эту машину. Toyota Crown 13 серии, она же S200. Бензиновый двигатель объемом 3,0, 250 лошадиных сил, шестиступенчатый автомат, полноприводная. Почти 5 метров в длину, почти 2 в ширину и 1,5 в высоту. Массивная и солидная лошадка. Внутри кожа и дерево, 5 посадочных мест. Мне нравится. В качестве рабочей лошадки вполне подходит. Господи, что я говорю? Toyota Crown – рабочая лошадка. Тьфу, совсем зажрался. Ладно, что там у нас дальше? А дальше мы ходили от машины к машине, выслушивая краткую характеристику, а иногда и небольшой экскурс в историю. BMW 7 серии, Lexus LS600H, Mercedes-Benz C-класса, Jaguar XJ. Вообще нехилый у них тут салон. Некоторые модели, как мне казалось, в салонах найти довольно сложно, а уж все вместе. В итоге мой выбор завис между Porsche Panamera и Toyota Crown. Но, уточнив цены на них, я все же выбрал Porsche. Если начал пускать пыль в глаза, то останавливаться не стоит. К тому же Panamera, в отличие от Toyota, при цене на 50 тысяч больше выглядела менее вызывающе, хотя это мое субъективное мнение. «Отличная машина», — сказал я, проведя рукой по капоту. «На ней и остановимся. Безнал вы, конечно, принимаете. Утверждение, а не вопрос». «Конечно. На кого оформлять машину?» «Да вот на него», — махнул я рукой в сторону Гора, на что тот аж поперхнулся. «И раз мы с этим закончили, хотелось бы обсудить еще один вопрос. Слушаю вас, Сакурай-сан. Кроме машины на каждый день, мне необходимо что-то по-настоящему элитное, для выхода в свет и иже с ним. Через вас же можно заказать нечто подобное?» «Конечно. Что именно вас интересует? Rolls-Royce, Phantom, к примеру, Audi восьмерку, что-нибудь от Bentley?» И, глянув на умоляющее лицо Васи, Тяна добавил: «Майбах. 57 или 62?» «Дайте подумать. В принципе, мы можем предоставить вам любую из этих машин, но с англичанами выйдет дольше, примерно на месяц». «Повезло тебе, Гора», — усмехнулся я. Тогда давайте поговорим о Майбахе. Утрясание всех технических вопросов затянулось на час, зато теперь у меня есть Porsche Panamera S, а через 2 месяца будет Майбах 62. Гора просто светился от счастья. Лично я не фанат машин, даже таких дорогих, а они обошлись мне в 6,5 миллионов йен или 650 тысяч рублей. Так что, протягивая карточку Коге, я лишь мысленно вздыхал. На ней у меня оставалось чуть меньше 1,5 миллиона рублей, и все бы хорошо, однако совсем недавно там было гораздо больше. Но после покупки пилотных комбинезонов я малость обнищал. А нарушать установленный мной же порядок и брать деньги со счетов Шиду Тимору без явной на то нужды я считал неправильным. Да и ладно, не в первый раз, накапает опять рано или поздно. Остается надеяться, что в ближайшее время никаких интересных вариантов, как тогда с комбезами, не появится, а то меня жаба задушит. И хотя я тут придумал, как поправить финансы, но обдирать при этом собственную контору как-то это не очень. «Сейчас, как я понимаю, мы отгоняем машину обратно в прокат?» — спросил Рымов, облокотившись на Майбах и наблюдая вместе со мной за суетой Гора, который носился вокруг Порше. «Да?» «А потом в офис, есть у меня там дела». «А потом?» «В клуб. Давно я там не был. Больше получаса, я имею в виду. Кстати, Василий», — повернулся я в его сторону. «Вася Тян тебе говорил насчет более тесного сотрудничества?» «Ага. И вы с ним это обсуждали?» «По телефону», — меланхолично ответил тот. И, посмотрев на меня, веско сказал. «Если вам, Сакурай-сан, нужно услышать это лично от меня, то вот вам мое слово. Я согласен». «И я не предам. И мне наплевать, что тебе всего 16», — добавил он уже обычным тоном, вновь обернувшись к Горе. «Босс есть босс, сколько бы ему ни было». «Ну и отлично. Тогда Майбах на тебя запишем». «Ха-ха, вот уж не надо такого счастья. А если ее кто поцарапает? А если я ее поцарапаю?» «Тогда Гора будет зол. Очень зол. Да ладно тебе». «Не вешать же на этого японца обе машины, он же помрет от счастья», — сказал другой японец. «Хе-хе, но в душе-то я русский». В клуб я попал уже вечером. Если честно, рассчитывал, что дела с арендой пройдут быстрее, а нет. Выяснилось, что любые телодвижения с участием родовых земель проходят через имперскую канцелярию. Когда я об этом узнал, думал, что сегодня данный вопрос не решу. И опять нет. Все оказалось проще. У обыкновенного нотариуса заключаешь договор и заверяешь его в канцелярии императора. Причем для родовых земель, оказывается, есть специальный человечек. Несомненно, он и помимо этого различными вещами занимается, но мое дело прошло вне очереди, которой, кстати, практически не было. С нас даже денег не стребовали. В общем, уделал я всех этих аристократов, желающих получить мои земли. Пусть попробуют теперь что-нибудь сделать. Проулок, который вел ко входу в клуб, был не то чтобы узкий для машины, но вот развернуться там было нереально. Поэтому все выходили из автомобилей рядом с ним, благо идти до самого клуба было меньше минуты. Там же вышел и я. «Смотри, какая тачка! Нам явно повезло, эти точно дадут нам сигаретку!» По-наркомански протянула подошедшая к нам худощавая личность. Вторая личность, в народе называемая качком, глупо рассмеялась. «Это мне так не везет? Или тут что-то не то?» — спросил я у вышедшего из машины Рымова. «Я даже как-то затрудняюсь ответить», — протянул тот. «Эй, мажорчики! Не стоит нас игнорировать!» — вновь заговорил худощавый. «Если вам жалко сигаретки, то и ладно. Но кошельки и машину придется оставить». «Ох уж эти нарики! Надо бы прошерстить район, раз уж смотрящий этим не занимается. Хотя его можно понять, денег-то мы не платим». С другой стороны, здесь любит отдыхать его босс, обожаемая Акеми. И если в такую ситуацию попадет она, с головой он может попрощаться. А с наркоманами такое дело, каждый может попасть. «Давай к парковке», — сказал я Гора, заглянув в машину. «Кто там сегодня старший?» «Пончик, кажется». «О, за машину можно не волноваться. Пончик — такая личность, как Чоджи из Наруто, такой же круглый и крепкий». «Возьми потом его напарника и пройдитесь по окрестностям. Такого, — кивнул я на гопников, — мне здесь не нужно». «Понял, босс». «Э, малец, да ты нас совсем не уважаешь. Тебе что, жить надоело?» «Василий, убери их отсюда. Мне очень не нравятся наркоманы». На что тот просто хмыкнул. «Вот уроды, а! Ты глянь, подковка тян, совсем страх потеряли. Я хочу, чтобы они кровью харкали. Что встал? Давай вперед!» «Как скажешь, Аники». Бугай, как оказалось, мог использовать доспех духа. Не критично. Рымов, по моему мнению, все равно его уделает. Но затянувшиеся разборки чуть ли не перед входом в клуб мне категорически не нравились, пусть даже недолгие. «О, ладно, Васек, я займусь им. А ты того Кощея пока приходуй». Кинув через плечо противника, тот обернулся в мою сторону и после пары секунд пристального разглядывания двинулся к тощему. Я же в это время подошел к поднявшемуся громиле. Строго отмеренные яки и удар по почкам, мой удар, выбили из него дух. Апперкот в челюсти, по идее, его доспех уже не действует. Следующим шагом ломаю ему колено и отправляю в царство грез ударом в висок. Рымову потребовался всего один удар, после чего тот просто пинал упавшее тело. «Смотри, не убей», — остановил я русского Васю. «С телами, как обычно, скорая и спасенные от бандитов. Ну а что, до сих пор канает?» Оставив его разбираться с телами, двинулся, наконец, в клуб. На входе очередной раз палевно прошел вне очереди, кивком поздоровавшись с охранником. Шпионы палятся на мелочах, а я, в свое время, жестко законспирировавшись, продолжал проходить вне очереди и здороваться с охраной. А когда догнал, что же я делаю, было уже поздно. В итоге я все оставил как есть. Если наводить тень на плетень, то можно накосячить еще больше, а так ни у кого из предполагаемых собирателей информации ничего толком не было, и при необходимости я мог свободно импровизировать. Я, во всяком случае, надеялся, что ничего нет. В клубе народ уже вовсю веселился. Барная стойка была оккупирована добрыми молодцами, ждущими свой заказ или очередь сделать его. Танцпол, в свою очередь, забит девушками с легкой примесью парней. А между столами суетились наши девушки и, как ни странно, Казуки, одетый в костюм официанта. Судя по тому, что мышь весело болтал с барменом, пока тот был занят коктейлями, а Кеми уже на месте, так что мне можно идти на место, а не дожидаться ее с бокалом в руке. В комнате, помимо Акеми, никого не было, а она сама, одетая в деловой брючный костюм, развалилась на диване, изображая вселенскую усталость. Почему изображая? «Синзи!» — подскочила та на диване, как только увидела, кто зашел в комнату. «Я так соскучилась, Синзи! Так устала и так соскучилась!» — сказала она, тиская меня в объятиях. Пролетев за секунду через все помещение, она, можно сказать, впечатала меня себе в грудь. Хотя я, в общем-то, был не прочь оказаться между ними. Смущало только то, что это очередное домогательство, а домогаться привык я. «Ты меня задушишь, женщина!» «Ты не рад меня видеть?» — грустно спросила Акеми, оторвав меня от своей груди, но не выпустив из рук. «5 минут назад был бы рад, а теперь невольно задумываюсь». «Ты разбиваешь мне сердце, Синдзи!» — все так же грустно заметила женщина. «Дай мне лучше выпить чего-нибудь, съехал я с темы». «Конечно, мой господин. Вот прошу вас, у нас есть сок, есть, хорош уже поясничать». «Ох, какой же ты скучный, Синдзи!» «Какой есть», — ответил я, садясь на диван. «Между прочим, я купил себе машину». «Круто! Ты такой крутой!» «И у входа в клуб у меня ее попытались отобрать два каких-то отморозка». «Но это их проблемы, как я понимаю. Вид у нее был немного озадаченный». «Ну да, ну да. Но если что, местного смотрящего я на тот свет отправлю». «А есть причины?» — мгновенно обретая серьезный вид, спросила Акеми. «Пока не знаю. Потому и если что». «Синдзи, нужны причины. Меня люди перестанут слушаться, если я буду спускать подобные вещи». «Я в курсе, не волнуйся. Расскажи лучше, что там по моему делу». «Что? Вот так сразу? Без обсуждений погоды и меня, красивой», — выпятила она грудь, заведя руку за голову. «Не волнуйся. Тебя, красивую, мы еще обсудим». «Скучный и вредный», — насупилась женщина. «Ну и ладно», — махнула она весело рукой. «Но учти, ты обещал, Синдзи-кун», — по слогам произнесла мое имя Акеми, изобразив томный взгляд. «Она мне Мизуки напоминает. Не томным взглядом, как вы понимаете, а перепадами поведения». «Так что там? Есть про меня что-нибудь?» «О-о-о!» Обхватив свои щечки руками, Акеми вознесла глаза к потолку и, застыв в такой позе, глянула на меня. Именно в этот момент, бросив на нее взгляд, я продолжил оглядывать заваленный едой стол. «Что? Ты что, для проформы меня об этом спросил? Тебе совсем-совсем не интересно?» Руки в боки. Так называлась ее поза. «Конечно, интересно, но есть-то хочется. Я сегодня только завтракал». «Ты невозможен, Синдзи». «Да прям-таки.

предложение. Деловое предложение. И в качестве жеста доброй воли приглашаю тебя на какой-нибудь прием в качестве своей пары. Ах, будьте посерьезнее, Наката-сан. В итоге никто не удивится, когда я случайно попаду под удар змея. А сам змей задумается, не стоит ли накопить побольше сил, чтобы уничтожить тебя потом как можно быстрее. Осталась самая малость — встретиться на этом гипотетическом приеме. Ага, самая малость. Ерунда, можно сказать. Скептически приподняла бровь Акеми. Кояма мне тут чуток задолжали, так что не вижу препятствий. Им, кстати, вспомнил я о Хаясе и свое посредничество, тоже будет это полезно. Они могут даже сами этот прием устроить. «Что-то я потеряла нить твоих рассуждений», — удивленно захлопала глазами обладательница великолепной груди. «Это долго объяснять. Дела двух кланов, в которые я случайно влез». «Как скажешь, сын. Мне это и не интересно совсем». «Да-да, конечно, совсем». «Может, как-нибудь и расскажу. Давай подведем итоги. Ты откладываешь выполнение своего плана на неопределенный срок, задабриваешь змея и тянешь время». Я же в течение 2 недель устраиваю твой выход в высший свет, параллельно вожу за нос того же змея и собираю силовую группу, чтобы принять участие в его избиении. Я ничего не упустил? Мелочи. Но это мы обсудим потом, когда все будет более ясно. Вот и отлично. Будем считать, что с делами мы покончили. Ура! Позже, в тишине и покое, я хорошенько обдумаю весь план, как подозреваю и Акеми, но пока что действительно пора заняться чем-нибудь отвлеченным. Например, можно бухнуть. Стоп. Отставить. Пить с Акеми — это, я вам скажу, тот еще цирк. В другой раз лучше. И вообще валить надо, она уже не первый бокал вина опустошает. А, впрочем, какого хрена? Спустя час Акеми, устроив свою голову у меня на бедре и играя с кончиком своей косы, задала интересный вопрос. «Скажи, Синдзи, а какая у тебя цель в жизни?» — глянула она на меня снизу вверх. «Основать свой клан». «Да нет же. Я не про мечту, я про цель. То, чего ты вполне реально можешь добиться и к чему идешь. Тогда основать свой род. Мелкая у тебя какая-то цель. С твоими возможностями ты получишь свой герб очень скоро. Ты, похоже, лишнего выпила. Это не цель мелкая, это я гений». «О-хо-хо, гений-то наш». «Или ты еще до рождения планировал поселиться в центре квартала международного клана по соседству с правящей семьей? При чем здесь это? Даже дружба с главой клана Кояма не помогла бы мне получить герб, будь я обычным японским школьником и не имей за душой ничего. Это лишь приблизило твою цель. Захоти ты этого, и герб так или иначе у тебя появился бы. Вот у меня цель — стать самым сильным боссом Гара-Гара Хебе во всей Японии». «Насчет герба вопрос очень спорный. А насчет твоих целей я что-то не понял. Что значит самый сильный? В личном плане? Или ты хочешь стать главой Гара-Гара Хэби? В личном тоже. А стать главой невозможно, нет такой должности. Если кто-то сможет подчинить себе всю Гара-Гара Хэби, то она исчезнет. Останется лишь гильдия победившего. Но провернуть подобное — это все равно, что основать свой клан. Моя мечта, кстати». «Мечта», — произнес я, вдохнув аромат вина в бокале. «Моя мечта — набить кое-кому морду, а цель, как ни крути, — основать свой клан». Акеми 2 минуты молчала, пыталась осознать мои слова, после чего спросила, «Это что же за личность такая, что основать клан проще, чем набить этой личности морду?» «Кабы я знал», — тяжко вздохнув, ответил я. «А клан? Основать клан — дело времени, а его у меня много». «Люди столько не живут», — завозившись у меня на ноге, ворчливо заметила девушка. «Чушь-то не говори. Если бы такой возможности не было, за последние 200 лет об этом стало бы известно. Директива там какая-нибудь. Да и невыгодно это правителям. Вот увидишь, если это буду не я, то кто-нибудь другой точно в скором времени создаст новый клан. 200 лет этого не случалось, пора бы уже. Моя цель — успеть первым». «Ты либо мечтатель, либо сильно заблуждаешься». «Все может быть. Изначально я хотел сыграть на появлении нового стиля или новой ветви развития, кому как. У меня был неплохой план, рассчитанный на 50-60 лет, по исполнении которого я предоставил бы императору отряд ведьмаков. Уж за такое время я бы человек 10 инициировал. Скорее всего, больше, но высот добиться смогло бы именно столько. И пусть по сравнению с виртуозами они были бы слабее, но как разведчикам и убийцам ведьмакам в этом мире равных нет». А если вспомнить про закладку? Вечная, не вечная, но весьма продолжительная жизнь ведьмаку, сумевшему с этим справиться, обеспечена. Сомневаюсь, что император отказался бы от клана с такими бойцами. На крайняк есть и другие страны. А теперь цель осталась, а план нужен другой. Более осторожный, без отряда наемников. Но с этим, я думаю, проблем не будет. Кое-какие наметки уже есть, но сколько времени это все займет, я теперь и не знаю. Да и опаснее все становится теперь. Ты не права, все вполне реально. Долго, но реально. Жаль, что я не доживу до тех времен, — вздохнула она. Дожить-то, может, и дожила бы. Вот только будет она к тому времени древней старухой, даже если вдруг станет ведьмой. Даже в моем мире самая сильная из них, Сара Соргессе, имела ранг всего лишь витязя, так что закладка ей не грозит. Хотя, конечно, можно рискнуть и уменьшить время, раскрывшись перед императором. Патриарх уровня мастера — это вам не ветеран, вот только чревато это. Будь у меня уже клан, тогда другое дело, а так я не рискну. Между прочим, ты тоже могла бы стать аристократкой, возможности у тебя есть, отженить бы до получения герба. «Я женщина, Синдзи», — тоном, как будто она разговаривает с младенцем, сказала Акеми. «Герб мне никто не даст, а быть женой — это быть вечно второй. Хотя это ладно. Хуже то, что и второй я не буду, третий в лучшем случае, или четвертый. Жена простолюдинка, как-никак». «Это как ты себя поведешь? У меня вон мамаша немало чего добилась, пока не сглупила. Не знаю, что там у тебя с матерью произошло, а у меня холостого главы рода на примете нет». Как и наследника моего возраста. Влом ей что-то рассказывать, но если подумать, моя мать сделала то, что Акеме, похоже, даже в голову не приходит. И пусть там все произошло само собой, но ведь подобную ситуацию можно и искусственно создать. Или нет? Сколько у нас в стране вторых-третьих сыновей главы рода, которые дружны с наследником главы клана? Да настолько дружны, что тот может пойти против традиций. Ах да, холостых сыновей. Впрочем, ситуации бывают разные, захотела бы, добилась бы. Но своему будущему сыну ты герб могла бы устроить, знакомств у тебя хватает. Будь уверен, у моего сына будет герб. Не думаешь же ты, что я желаю своим детям такой же, как у меня, жизни? Напоминать ей, что этот гипотетический сын будет, скорее всего, от меня, я не стал. И так все понятно. Как и то, что за своим ребенком я буду присматривать. Вот что она будет делать, если этот ребенок будет девочкой? «Опять начнет приставать ко мне?» «Конечно, не думаю», — сказал я, глянув на часы. И театрально вздохнув, заметил. «Время, Акеми. Как бы мне ни было приятно находиться в твоем обществе, но жизнь диктует свои правила, которые гласят, что поутру мне надо идти в школу. Иди уж, школьник. А еще тут посижу, полежу. Поразмышляю о высоком. Удачи, красавица. Не размышляй слишком много». А то похмелье замучает. Выйдя на следующее утро из дома, я увидел Шину, почесывающую кота, который прочно обосновался у меня во дворе. Не знаю, где он ночует, но утром, когда я выхожу из дома, и днем, когда возвращаюсь из школы, постоянно замечаю его на своем заборе. «Его зовут Идзивару», — предупредил я девушку. «А то знаю я этих девчонок, уж назовут так назовут, стыдно рядом находиться будет». «Так этот кот твой?» Что ж ты о нем не заботишься? Выглядит так, как будто он только что из боя вышел. Это не чей кот, он сам по себе. А насчет боя кто знает? Имя ему дано не просто так. И, опережая ее вопрос, ответил. Я и дал. Как-то же его надо называть. Ладно, сказала она. Идзивару так Идзивару. И, не глядя на меня, продолжила. Я хотела извиниться. Что-то я последнее время действительно перегибала палку. «Главное не повторять прежних ошибок, а остальное приложится», — витиевато принял я извинения. «Пойдем уже, хватит кошака баловать. Привыкнет еще, не отмахаемся». У школы нас ждал Райдон вместе с сестрой, что интересно. Поздоровавшись с ними и отвесив дежурный комплимент Анеко, направились в здание школы. «Хотела извиниться за то, что так получилось с Шиничи», — вдруг сказала Охаяси. «Ты-то в чем виновата?» «В тему-то как». Начнем прорабатывать легенду. Я даже жениха твоего ни в чем не обвиняю, а вот Чесуя, простите за выражение, урод. Явно специально это подстроил. Ну да я уже навожу справки, будьте уверены, он еще об этом пожалеет. Ты бы сначала с землями, что от него достались, разобрался, покачала головой Шина. «Одно другому не мешает», — мягко сказала Анеко, на что моя соседка нахмурилась. «Да я как бы уже. Физически на меня теперь не надавишь, вообще никак не надавишь». «В смысле уже? Разобрался? И как, если не секрет?» — удивленно спросила Шина. Тот же вопрос читался и на лицах Охаяси. «Сдал в аренду». «Кому?» — синхронно спросили девушки и, переглянувшись, вновь посмотрели на меня. «Шидо Темору. Это моя контора, если кто не знает. Работаем в сфере интернета». «Ты глава Шидо Темору?» — удивился Райдон. «Однако...» «Технически нет», — скривился я. «Я еще несовершеннолетний для этого. Но по факту да, глава». «Однако...» — повторился Рэй. Лицо его иллюстрировало фразу «Во дает». Его сестра в то же время была слегка удивлена, а вот лицо Шины выражало гордость, как будто это она с честью вышла из положения. «Ты чему улыбаешься, злобная соседка?» — спросил я ее. «Я знала, что ты что-нибудь придумаешь», — проигнорировала она эпитет «злобная». «Кстати», — полезла она в свой портфель, — «держи бинто, мама все не унимается». «Даже не знаю, радоваться или нет», — принял я из ее рук коробку с обедом. «В любом случае, спасибо». На большой перемене после четвертого урока староста опять напомнила про клуб. «Такое впечатление, что мне о нем теперь через день напоминать будут. Надо уже что-то с этим делать». «Имуба-сан», — окликнул я отошедшую от меня старосту. «Не подскажете, где можно достать полный список школьных клубов?» «Не знаю». «Попробуй спросить у секретаря студсовета», — ответила та и, развернувшись, пошла к своему столу. «Спасибо». «Имуба-сан», — окликнул я ее вновь. «А где мне его найти, не подскажешь?» «Комната номер 4, на первом этаже. Она числится за студсоветом. А в каком классе учится секретарь, я не знаю». «Спасибо еще раз», — поблагодарил я ее спину. «Все мучаешься?» — спросил Райдон. «А то не видно. Пойдем лучше обедать». «Хотя нет». Достав из портфеля бинто, поставил его перед парнем. «Дерзай. А я все же пойду, займусь этим делом». «И пожертвуешь ради этого обедом?» — взяв коробку, спросил Райдон. «А что делать? Надо побыстрее разобраться, у меня и без этих клубов дел по горло». «Тебе надо свой клуб создать для тех, кто не хочет тратить на это время», — заметил Рэй по пути из класса. 5 человек. Где мне столько знакомых первоклашек взять?» «Так напиши объявление и развесь по школе. Только текст правильно напиши, чтобы было понятно и непонятно одновременно. А то тебе заранее запретят создавать такой клуб». «Хм. А ну, вертай обратно мой бинто». Нет, что упало, то пропало». «Да ты вконец охренел, кишкоблуд. У тебя часом икона Кагами-сан в комнате не стоит?» «У меня нет», — проговорил Сарей. «А у кого стоит?» «У кого-нибудь, может, и стоит», — заюлил тот, отводя взгляд. «А если предположить?» «У тебя, например». «Не вынуждай меня использовать адекватный ответ, Рэй». Он почти спросил, какой именно. Но то ли меня успел узнать, то ли еще почему, но после моих последних слов он все же сдался. «У Сэна». «Ты не подумай чего лишнего, просто кто-кто, а вот он действительно кишкоблуд». «Твой старший брат? Тот самый, у кого даже носки ботинок кричат о манерах? При чем здесь это? Он, знаешь ли, и ест с этими самыми манерами. Много ест, и лишь самое лучшее. Он за последние 5 лет, насколько я знаю, ни один прием Кояма не пропустил, и это при наших с ними отношениях. Да он единственный Охаяси, кого Кагами-сама лично защищает». «А вам разве высылают приглашения?» «Конечно, как и мы им, только принимать их никто не рискует, кроме брата». «И как мы только умудрились подружиться?» — задал я риторический вопрос. «Ха! Да мне, как и брату, на эти отношения наплевать. Меня они ни разу не задевали. Да и контра у нас между родами, а не кланами». «Ох-охонюшки, как сложна жизнь». На обеде все места за столом были заняты. С одной стороны сидели парни, я, Райдон и Тейджо, присоединившиеся к нам уже здесь. С другой стороны Шина, Мина и Анеко, встреченные нами у столовой. Шина недовольно косилась на Райдона с Тейджо, уплетавших мой бинто. Мина косилась на Анеко, а сама Анеко мило улыбалась. А нам, парням, все было фиолетово. В общем, обстановочка была забавной. Когда речь зашла про объявление, Вакия заявил, что тоже не выбрал клуб. Он, мол, и в средней школе в клубах не состоял, и здесь ему неохота. А когда узнал суть проблемы, зарезервировал себе место в будущем клубе. «На твоем месте, Синзи», — произнесла Анеко, — «я бы наведалась к ссыльным». «Кому?» — удивился я. «Так у нас называют тех, кто обитает в старом здании школьных клубов», — пояснила она. «Это свалка, Синзи», — сказала Шина. «Туда ссылают все самые идиотские клубы». «Если у нас и есть клубы для лентяев, таких как вы, то только там», — заметила Мина. «Ну, не знаю», — подал голос Тейджо. «Брат говорил, что там сборище одних идиотов». «Я бы не была столь категорична», — сказала Анеко. «Мой старший брат, Хикару, состоял как раз в одном из них». «Хо-хо», — как говорит старик Кента. «Интересная у них семейка». «Я удивлен», — сказал Райдон. «Кто бы мог подумать?» «По-твоему, клуб Сияющего Меча — это нормально?» — спросила Анеко своего брата. «А что такого? Меч он и есть меч, пусть и сияющий», — совсем тихо закончил он. «И что они там делали?» — полюбопытствовал я. «Я не уверена, что они вообще что-то делали», — ответила Анеко. «Таскались по всей школе со своими латунными мечами и приставали к девушкам. Вот что они делали», — проворчала Шина. «Многие вздохнули с облегчением, когда они закончили школу». «Во, братан, дает», — пробормотал Рэй. «А что там еще за клубы?» — спросил Пятнистый. «Я точно не знаю, Вакия-сан», — ответила Анеко. «Стараюсь держаться подальше от тех мест, но клубы любителей и противников мата вроде бы еще существуют». «Точно существуют», — подтвердила Мина. «Мне Майя вчера говорила, что они в ту пятницу опять свой турнир ругательств устроили. Кажется, противники мата выиграли». «Жаль, я этого не видел». «Надо будет сходить», — сказал Тейджо, на что девушки скривились. «Подтверждаю», — сказал я. «А...» «Райдон, пожалуйста», — вымученно улыбнулась Анеко. «А у меня времени нет, к сожалению». «Учись, Шина, как мужиками вертеть надо». «Но объявление я все же напишу, на всякий случай». «И отправят тебя, скорее всего, в ссылку, к таким же бесполезным клубам», — сказала Мина. «Но, как ни странно, без злорадства, а с веселой усмешкой». «Ну и правильно», — усмехнулся я в ответ, — «прочь от серой массы». «Кстати, Синзи, Исикава Нарику просила передать тебе ее извинения», — сообщила Шина. «Лично я извинения приняла, чего и тебе советую». «Пока сама не подойдет, хрен ей, простите, дамы, а не прощение». Я ей также ответила. Похоже, она так ничего и не рассказала родителям. «Исикава Нарику, она ведь была на дне рождения моей сестры, не так ли? Надеюсь, ничего серьезного не произошло?» — спросила старшая из присутствующих о Хаясе. «Все нормально, Анеко-сан», — ответила Шина. «Синзи погасил конфликт, и лично у меня претензий нет». Как я понял, это она сейчас и о Хаясе тоже имеет в виду. После уроков все, кто состоял в клубах, отправились туда, а мы с Тейджо стояли у входа в главный корпус и размышляли о том, что делать. С одной стороны, хотелось домой, а с другой надо все-таки навестить ссыльных. Рассудили нас звонки мобильных, прозвучавшие одновременно у меня и Тейджо. Переглянувшись, мы достали аппараты. «Здорово, батяня», — произнес мой пятнистый друг. «Слушаю, это уже я». «Йоу, босс, вы там как, закончили с уроками?» «И тебя туда же, Таро, что там у тебя?» «Я по поводу вашего ночного звонка, который вырвал меня из объятий сна и нанес сильную психологическую травму». «Скажите мне, Немото-сан, смогу ли я сделать так, чтобы вам не оплатили больничный?» «Давай я тебе минут через пять перезвоню». «Жду, босс». Нажав на отбой, повернулся к Тейджу. Тот в то время как раз заканчивал разговор. Хотя какой там разговор? «Ладно, понял, ладно, да, конечно, ладно, уже еду». «Извини», — сказал он, убирая мобильник. «Не получится сегодня на клубы глянуть. Отец вызывает». «Нормально все, я тоже, скорее всего, не пойду». «Тогда до завтра. Побегу я». «Бывай». Пожав друг другу руки, мы разошлись каждый в свою сторону. Я прямо к своему дому, он налево на парковку. Отойдя метров на 50 от ворот школы, я достал телефон и, набрав номер Таро, стал ждать соединения. «Привет еще раз, босс!» «И тебе не хворать. Что там с землей?» «Нашел. Буквально час назад нашел. Проверил по своим каналам, и получается, что это чуть ли не идеальный выбор для вас. По крайней мере, выдвинутые вами требования удовлетворяет полностью. Недалеко от города, площадь около 2 квадратных километра, возможность выкупить в частную собственность. Правда, там какой-то заброшенный заводской комплекс присутствует, но, думаю, вы найдете, куда его пристроить». «А вот и полигон». «Он в центре или с краю?» «В центре». «Жаль, но и так сойдет». «Скинь мне всю информацию на почту». «Сделаю». «И Танаки тоже. Я сейчас к нему, пусть войдет в курс дела». «Будет исполнено, босс». «Ну, вроде бы все. Если что, сразу звони». «Отлично. Место для дислокации моей малюсенькой армии найдено, да еще и на вырост. Ох, уложиться бы в бюджет. Надеюсь, у змея найдется чем поживиться. Да и с Хигасио надо бы переговорить, узнать, что он там на ценных бумагах заработать сумел. А пока вперед к свершениям. Мне еще с Касаем, главным финансистом Шидотемору, воевать.